Глава третья. «Что нашло на эту девчонку?» Валерий Панкратович медленно прошел к своему кабинету, уселся в удобное мягкое кресло и погрузился в раздумья. Ада стала вести себя так, словно снова стала любопытной девчонкой-школьницей, поддавалась эмоциям и порой действовала совершенно нелогично, хотя он всегда учил ее, что надо полностью закрыться от чувств и смотреть на ситуацию со стороны, как посторонний человек. У Ады иногда это не получалось, потому что эмоции выходили на передний край, а это опасно. «Никогда нельзя поддаваться влиянию эмоций», – мужчина сжал кулаки, но тут же постарался расслабиться. Он по-прежнему держал в руках карточку, которую забрал из комнаты Аделаиды. «Вот незадача», – подумал Валерий Панкратович. «Откуда она ее взяла?» Неужели он действительно, как последний кретин, оставил эту бомбу, даже не удосужившись спрятать как следует? Если бы Ада была свидетелем кое-каких событий в жизни ее родителей, то тысячу раз бы подумала, прежде чем отдавать своими руками отцу ту найденную карточку. Валерий Панкратович с молоду обладал пробивным характером. Выросший в более чем скромных условиях, мужчина дал себе слово обязательно добиться большого влияния и богатства. Да, со временем он пришел к тому, что у него есть. Но мало кто знал, какой ценой это обошлось другим, кто был рядом с ним долгие годы. После окончания архитектурно-строительного вуза, начинающий специалист Валерий решил, что должен получить и экономическое образование. Не хотел, чтобы кто-то делал за него расчеты, хотел сам быть в курсе всей бухгалтерии. Дело он замыслил масштабное – создать строительную компанию, чтобы имя ее гремело по всей России. А потом можно будет замахиваться и на другие страны. Работая в архитектурно-дизайнерском бюро, Валерий Панкратович за свою хватку и умение дожимать клиента заслужил благосклонное внимание владельца организации. Демьян Николаевич был искренне рад, что у него появился такой шустрый сотрудник, обладавший нетривиальным взглядом на многие вещи. Он не боялся экспериментировать с разными архитектурными стилями и создавал такие макеты, что многие только ахали от неожиданности. После недолгого раздумья мужчина предложил молодому специалисту взять на себя бразды правления. «Я человек одинокий, семьи и детей у меня нет. В свое время благополучно все профукал, думая только о работе. А теперь у меня на примете появился ты. И я хочу предложить тебе забрать себе бюро, когда надумаю отойти от дел. Разумеется, это будет оформлено как сделка, условия которой ты будешь обязан выполнить. Если не хочешь ничего потерять». Валерий Панкратович обещал подумать над словами начальника, хотя первой его реакцией было закричать от радости и провозгласить на весь мир: «Вот я какой, видали? Я сделал первый шаг на пути к своей мечте!» Но внешне мужчина оставался совершенно невозмутимым. Сам того не зная, Валерий Панкратович заработал еще выигрышные баллы, потому что Демьян Николаевич хотел посмотреть, как на его сногсшибательное предложение отреагирует потенциальный кандидат. Было видно, что он рад, но головы не потерял, и это было очень даже хорошо, как считал владелец бюро. Демьян Николаевич начал помогать своему протеже быстрее осваиваться на рынке. Возил его с собой, показывал разные проекты, знакомил с влиятельными в той или иной сфере людьми. Благодаря ему Валерий Панкратович быстро завел связи, могущие помочь ему в ближайшем будущем. Ведь полезные личности для любого бизнеса на дороге не валяются. Надо еще знать, где их найти и какой к ним нужен подход. И молодой человек вовсю постигал тонкую политику общения, когда получил второй диплом о высшем образовании. Новость о том, что его лучший сотрудник и возможный преемник теперь еще и специалист по экономике, вызвала искреннюю радость Демьяна Николаевича. Он пригласил молодого коллегу в ресторан, и оба напились в стельку, обмывая сие знаменательное событие. Утром Демьяну Николаевичу было плохо с сердцем. В больницу его отвез Валерий Панкратович, сетуя на то, что не остался присмотреть за стариком. К вечеру сообщили, что Демьян Николаевич скончался от острой сердечной недостаточности. Когда стало известно, что незадолго до кончины мужчина позволил себе крепко выпить, то лишних вопросов задавать не стали. Не рассчитал старик, бывает. Печально, но дело это житейское. Подвели итоги сотрудники милиции и закрыли дело, даже не начав его производство. Через 2 недели после похорон нотариус объявил последнюю волю покойного. Владельцем бизнеса становится Валерий Панкратович. Все имущество покойного отходит ему же. Единственным условием, стоявшим в завещании, было сохранение архитектурно-дизайнерского бюро без слияния с какой-либо иной компанией. Демьян Николаевич хотел, чтобы его детище стало памятью о нем, поскольку детей у него действительно не было. Новоявленный наследник не стал ничего менять в бюро, оставив тот же штат сотрудников и основные направления работы. У Валерия Панкратовича созрела мысль использовать полученное наследство для расширения бизнеса, перейдя в сферу строительства, не только проектирования. В том и другом он неплохо разбирался и надеялся по-быстрому ринуться на штурм новых высот. Однако на деле оказалось, что все не так просто. Мощную конкуренцию ему составила компания некоего Бориса Волкова, имевшего кличку в соответствии с фамилией Волк. Волк был лет на 25 постарше Валерия Панкратовича и тоже старался застолбить себе как можно больше места на строительном рынке. Поговаривали, что мужчина не брезгует нечестными методами ведения борьбы с конкурентами. Но подробностей до известного дня Валерий не знал. Когда у него в конторе появилась молодая очаровательная особа по имени Лилия, мужчина сразу потерял голову. Девушка буквально сразила его своей женственной красотой. И владелец компании принялся обхаживать Лилию. Лилия реагировала на знаки внимания с его стороны с каким-то испугом, что забавляло мужчину. Даже когда она заявила, что у нее есть любимый человек и они поженятся, когда он вернется из другой страны, Валерий Панкратович знал, что своего он все равно добьется. Только вряд ли он догадывался, каким образом у него получится за счет этого шага и конкурента прижать, и девушку любимую заполучить в свои руки. Однажды вечером, когда все сотрудники уже разъехались по домам, включая и Валерия Панкратовича, мужчина, почти приехав домой, обнаружил, что забыл папку с документами в офисе. Чертыхнувшись, развернул машину и поехал обратно. Охранник улыбнулся, пропуская его назад. «Второй главный трудоголик пришел». «Второй?» – удивился Валерий Панкратович. «Всегда думал, что я первый. А кто меня успел обойти?» «Да это ваша куколка, Лилия», — усмехнулся охранник. «Сказала, что вы ей поручили доделать какой-то документ, и ей пришлось вернуться». «Да», — медленно ответил мужчина, — «забыл». «Ладно, я пошел. Если что, могу задержаться. У нас завтра презентация важного проекта». Он решил подняться не на лифте, а пешком, потому что совершенно точно помнил, что ничего подобного никому не поручал. Не имел привычки давать сотрудникам работу на дом, предлагая вместо этого прийти пораньше или задержаться от силы на час. Валерий Панкратович поднаторел в вопросах безопасности. Никто из сотрудников не знал, что у начальства был удаленный доступ к компьютеру каждого из них. Мужчина тихо проскользнул в свой кабинет, не включая свет, плотно задернул жалюзи и на всякий случай плотные шторы. Включил компьютер и начал смотреть, кто чем был занят в течение рабочего дня. Ничего обычного за день он не обнаружил. Правда, на рабочем столе Лили стали появляться странные документы. Практически все они были из корневой папки, где были зашифрованы личные данные из клиентской базы. «Терва!» – прошипел он, глядя на то, как секретные файлы переходят из одной директории в другую. Это означало только одно – Лиля – засланный казачок, который не просто так трется здесь и строит из себя святую невинность. Записав все, что она скопировала себе на переносное устройство, мужчина подкрался к кабинету Лили. Дверь была полуоткрыта, на полу сидела Лиля и умоляла кого-то. «Я больше так не могу, меня скоро вычислят! Что тогда со мной будет?» Валерий Панкратович намеренно зашумел, чтобы девушка прервала разговор сама. Она так и сделала, торопливо бросив в трубку. «Хорошо, я поняла, мне пора!» «Лия, что вы тут делаете? Я-то думал, я один помешанный на работе. А оказывается, я ошибался!» Громко и весело заговорил Валерий Панкратович. Девушка побледнела, но старалась сохранить самообладание. «Да я забыла кое-что доделать, вот и пришлось возвращаться». «Не помню, чтобы я вам лично что-то поручал», глядя Лиле прямо в глаза, проговорил Валерий Панкратович. Лиля побледнела еще сильнее. «Простите?» – заикаясь, спросила она. «Вы сказали охраннику, что я вас что-то попросил доделать. Но я точно знаю, что ничего подобного я вам не поручал». В глазах мужчины появился нехороший блеск. Лиля пробовала подняться, но ноги уже не держали ее. Девушка понимала, попалась. Но какой будет за это расплата? Опершись на стол, Лиля в полуобморочном состоянии смотрела, как Валерий Панкратович подходит к ней, закрыв перед этим дверь на ключ. На губах мужчины играла жесткая неприятная усмешка. «За такие вещи обычно отрывают голову и все остальное», – прошипел он, хватая девушку за плечи. «Клянусь, я пальцем вас не трону, если вы мне расскажете, что вы тут задумали. Воруете личные данные клиентов? Что еще успели украсть?» Лия зарыдала и бросилась на колени перед Валерием Панкратовичем. «Пожалуйста, не надо, я всего лишь хотела помочь папе!» «Какому еще папе?» – нахмурился Валерий Панкратович. «Борис Волков», – прошептала девушка. «Он попросил меня устроиться к вам, чтобы отслеживать ваши сделки и клиентов». «Так вот ты откуда взялось, чудо природы!» – насмешливо проговорил Валерий Панкратович, взявшись обеими руками за хрупкие плечи шпионки. «За такое и кара будет соответствующей». Он разорвал платье на девушке и швырнул ее на пол. Падая, Лиля больно ударилась головой о пол и потеряла сознание. Очнулась она от ощущения тяжести на теле и хриплого, громкого дыхания мужчины. Между ногами чувствовалась невыносимая боль, и Лиля, как бы ни старалась, не могла даже пошевелиться. Кое-как открыв глаза, девушка увидела, что лежит совершенно голая, как и трудившийся над ее миниатюрным телом Валерий. На полу были разбросаны предметы одежды, причем только Лилиной. Еще выше она увидела нависшую над ней камеру, которая беспристрастно записывала каждое движение любовников. Заметив, что Лия пришла в себя, Валерий Панкратович пробормотал: «Потерпи, дорогая, еще секунда!» Через несколько мгновений мужчина вздрогнул всем телом и замер, после чего не спеша поднялся и выключил камеру. «Было офигенно! Мне понравилось!» – проговорил он и подмигнул Лиле. «Надо бы повторить при случае!» «Ненавижу!» – прошептала девушка и огляделась. «Что вы сделали с моей одеждой?» «Всегда хотел попробовать себя в роли грубого любовника!» – весело ответил мужчина и жадно глотнул воды. Протянул бутылку Лиле, но она оттолкнула его руку. «Нет, не надо! Дайте мне мою одежду!» «Все, что найдешь, это все твое!» — ухмыльнулся Валерий Панкратович. «Я не понял, я у тебя первый, что ли?» «Даже не ожидал, что в наше время такое возможно!» «С дебютом, дорогая!» Лиля дотронулась до внутренней части бедер, которые были вымазаны кровью. Лицо девушки побледнело, затем вспыхнуло от гнева. «Вы просто мерзкое животное! Как же я вас ненавижу!» «Надо было раньше думать, прежде чем лезть в логово зверя!» — рыкнул в ответ Валерий Панкратович. «Кем ты себя возомнила? Матой Хари? Или радисткой Кэт? Или решила воскресить библейский сюжет про Юдиф и Элаферна? Если бы ты не повела такую грязную игру, я бы прогнулся сам под твоего отца! Ради тебя! Но ты сама все испортила! Лично для себя, хотя мне облегчила задачу!» Лиля, ничего не понимая, хлопала глазами. «Никогда не думал, что буду объясняться девушке в любви в такой обстановке», — мрачно сказал Валерий Панкратович. Выходит, у твоего папаши дела идут не ахти, раз решился на такой шаг отправить собственную дочь в тыл врага. Хорошо, учтем. Скажи мне вот что, Лилечка, у тебя вправду есть жених? Ну, ты когда-то говорила, что собираешься за него замуж. Лиля вызывающе посмотрела мужчине в глаза. «Да, есть. Ему все равно, что у меня было с тобой. Мы поженимся, хочешь ты того или нет». «И куда только делась вежливость», — пробормотал Валерий Панкратович. «Забавная ты штучка, чего уж там. Но я тебя разочарую. Он никогда на тебе не женится. Потому что это сделаю я. А он получит от тебя видео нашей встречи, где видно твое лицо и прелестное голенькое тело подо мной. Мужчины такого никому не прощают, вот увидишь». «Ты этим видео сам себе приговор подписываешь», — зло сказала Лиля, решившись идти до конца. «За изнасилование получишь приличный срок». «Думаешь, ты меньше получишь за кражу данных?» — насмешливо спросил Валерий Панкратович. «Я похороню репутацию вашего семейства, если не сделаешь того, что я прошу. Я залью это видео на сайты для извращенцев, которым не с кем спать, и они любят себя сами при помощи подручных средств. Еще и выставлю такой фильтр, что его смогут посмотреть миллион россиян, среди которых могут оказаться знакомые или родственники твоего гениального папочки. Как ты думаешь, он оценит последствия собственной идеи подложить тебя под меня? Да я бы сам в Анну Каренину сыграл, если бы увидел свою дочь в качестве главной звезды фильма для взрослых». Лиля разрыдалась, когда поняла, что деваться ей некуда. Дальше все пошло так, как того хотел Валерий Панкратович. Помолвка, пышная свадьба без родственников невесты, переезд в новый особняк, который был куплен специально по такому случаю. Дом был построен по эскизу одного из архитекторов, работавших на Демьяна Николаевича. «Принимай хозяйство, любимая женушка», – провозгласил Валерий Панкратович, заводя молодую супругу в просторный холл. «Можешь сходить в душ и приготовиться к брачной ночи. Я весь в нетерпении». Лиля, чуть не плача от осознания того, что оказалась во власти этого страшного человека, молча прошла в спальню и сняла с себя свадебный наряд. На кровати был разложен сиреневый шелковый пеньюар. Подарок мужа к первой ночи. Бросив на одежду безразличный взгляд, девушка взяла большое полотенце, банный халат и пошла в душ. Она стояла под ледяной струей воды до тех пор, пока зубы не начали выбивать дробь. Очнувшись, Лия сделала воду потеплее и усмехнулась про себя. «Отличное начало семейной жизни. Теперь только осталось дотерпеть до того дня, пока не сдохну». Вопреки ее опасениям, муж не собирался брать ее силой. Валерий Панкратович принес бутылку шампанского, нарезанные ананасы с ломтиками экзотических фруктов, бельгийский розовый шоколад. Полностью одетый, мужчина пожирал молодую жену глазами, но не трогал. Его поведение порядком удивило Лию, которая думала, что придется пройти через кошмар, подобный тому, что был в офисе. «Давай поговорим», — предложил супруг. «Я бы пошел другим путем, попробовал бы завоевать тебя. Но что случилось, то случилось. Все-таки мы теперь семья, и я хочу, чтобы мы были ею не только на бумаге. Расскажи мне о себе, все, что посчитаешь нужным». «Давай тогда так», — подумав, предложила Лия. «Сыграем вопрос-ответ. Каждый задает по одному вопросу и отвечает на тот, который задали ему, только честно. Пусть некоторые моменты будут неприятными, я это допускаю. Нам теперь вместе жить. Поэтому будет лучше, если хотя бы попробуем узнать друг друга с иной стороны. В качестве простых людей, а не того, что было». «Мне нравится твое предложение», — ответил Валерий Панкратович с улыбкой. «Но с одним условием. Если кто-то не захочет отвечать, выпивает бокал шампанского. А тот, кто задал вопрос, съедает что-нибудь из фруктов». «Чувствую, закончится тем, что я напьюсь», — подумала Лия, но не стала говорить этого вслух. К ее удивлению, вопросы Валерия оказались не такими уж неприятными, как она полагала. Да и ответы его были предельно откровенными, хотя мужчина в какие-то моменты морщился и красноречиво смотрел на шампанское. «Что ты подумала обо мне, когда мы впервые познакомились?» – неожиданно спросил Валерий Панкратович. Лиля замерла, обдумывая ответ. Потом нерешительно ответила. «Что ты не похож на матерого уголовника, которым мне тебя представляли. Ты показался мне приятным человеком, но я считала, что внешность может обманывать». «Вот как? Уголовником?» – поднял брови мужчина. «Это уже второй вопрос подряд», – нахально ответила Лиля. А муж громко рассмеялся. «Придется менять правила игры». Он приблизился к ней и вдохнул запах ее кожи, касаясь носом ложбинки на груди, провел губами по ее тонкой шее. «Ты хотя бы представляешь себе, как я ночами не спал, воображая, что ты в моих объятиях». «Третий вопрос», – прошептала Лиля, пытаясь расслабиться и забыться. Мужчина приник губами к ее нежным губам, поводил по ним языком и томно прошептал. «Я готов на все, лишь бы между нами все стало, как у нормальных супругов. Только дай мне шанс, любимая». Его руки прошлись по телу Лили, не оставляя без внимания ни единого сантиметра ее кожи. Девушка вздрагивала от его прикосновений, особенно когда он провел пальцами по внутренней стороне бедер, затем поднялся вверх до груди. Отвечая на поцелуй Валерия, Лиля тихо выдохнула. «Ты действительно любишь меня?» «Вот тебе мой ответ, да!» Супруг уложил ее на постель и осторожно раздвинул ей ноги. Лиля, понимая, что теперь она значится женой влиятельного человека, решила стереть из памяти все, что было до брака. Она постепенно открывала для себя мужа как книгу, которую интересно и в то же время несколько боязно читать. Ревновать Валерия Панкратовича к кому-либо не было никакого смысла. Он с ума сходил, если не попадал вовремя домой. Начинал писать жене сообщения с извинениями и обещаниями приятных сюрпризов, как только он доберется до их уютного любовного гнездышка. Борис Волков не простил дочери предательства. Лия не посмела рассказать, что попалась в тот злополучный вечер с поличным, выдав планы отца. Вместо этого она сообщила, что отказывается участвовать в задуманной отцом афере, потому что влюбилась в Валерия и собирается за него замуж. Бывший жених Лили, получив от нее то видео, пришел в ярость и, как и предсказывал Валерий Панкратович, отказался даже думать о девушке и вспоминать, что когда-либо был с ней знаком. Он окончательно уехал из страны и больше не возвращался.